Ночь на 13 октября. С вечера большая усталость, но скоро заснула. Днем много работала, домашние уехали на ярмарку. Работала, не отрываясь, устала. Беседа у кресла владыки. Архат собирает сети событий и все народные нити. Из этих сплетений создается новая раса, которая содействует созданию синтеза расы. Как бы ни было велико проявление духа в одной сфере, оно не может создать собирание расы, ибо только синтез чаши может утвердить намагничивание. Явление на земной сфере напряженных огней может вызвать устремление разных токов, потому так творит Агни-йог, тара знания, намагничивает устремление к знанию. Тара красоты зовет устремленных к красоте, тара подвига зовет устремленных к подвигу, тара синтеза может собрать объединенных духов, так слитое сердце исполняет завет космического разума. Да, да, да, Урусвати исполняет поручение владык. Владыка, вы меня так возносите, но где же мои силы? Разум космический еще никогда не ошибался. Верные излучения духа видны лишь на наших рекордах. Видимые миры и невидимое грубому зрению творчества утверждаются в рекордах пространства. Нашему Фуяме можем к нашему празднику послать наше слово с Гималаев. Мастеру красоты и мудрости являем утверждение нашего сподвижника. Теперь другое. Истинно. Урусвати наша, тара сердца. Ты вдохнула новую жизнь по Руме. Я с тобой, символ огня живет в моей стране. Обношение чаши с зажженным пламенем вокруг местных богов во время праздников. Тара огненная зажигает сознание женщины в моей стране. ДБ тоже зажигает, зажигают факелы духов. Кто это огненная сестра? Урусвати? Как хотелось бы мне видеть свою работу, иметь больше видимых результатов, хотя бы как Блаватская. Результаты видимых явлений Блаватской являли губительное следствие. Если весь космический разум и чистый огонь невидимы, то как же дать духу это мощное напряжение ощутить? Но, владыка, на ступени завершения можно же свободно выделять астрал и ментал. Ступень завершения не разграничивает так наши три тела. Мы судим лучше. Можно переменить путь проявления, но и сеть тогда тоже переменится. Но мне кажется, что я слепа, глуха и нема, и так тяжко пребывать в бездействии. Яви себе справедливость. Путь завершения прекрасен, но нелегок. Чую твое сердце, — сказал.